Глава 17. Хотя старик рассказал, как попасть на 11-ю незамеченным, я пошел своим путем. И, как водится, путь этот оказался тернистым. Подходы к станции были завалены различным мусором, а вокруг ни патруля, ни маломальского кордона, что выглядело по меньшей мере странным. Или люди здесь чересчур беспечны и плюют на собственную безопасность, или, что вернее всего, дела тут и впрямь обстоят неважно. Я спрятал автомат под куртку и двинулся вперед навстречу судьбе. Она не заставила себя долго ждать и вскоре встретила меня в виде растрепанного мужичка, заросшего словно леший, но с калашом в руках. Неужто часовой? Признаюсь, я обрадовался и расстроился одновременно. Вроде все вернулось на круги своя, станция худо-бедно охраняется, старичок, накрутивший меня всего-навсего тихо помешанный, какой-нибудь местный дурачок, который бродит по округе неприкаянным и распугивает чужаков. Я мысленно обругал себя за чрезмерную мнительность. Таким макаром скоро буду шарахаться от собственной тени. Осторожность, конечно, нужна, но ее избыток приводит к плачевным результатам. Надо искать оптимальный вариант. Я затаился в укромной нише и долго рассматривал встреченного типа, прикидывая, какая опасность мне грозит. Снова проснулись сомнения. Что-то в нем было не так, но что именно? Стоило большого труда отогнать дурные мысли. Заметив, что рожка с патронами в старом АК-47 нет, решительно двинулся навстречу. «Внушительная охрана, ничего не скажешь», — подумал я в ту минуту, но только позже понял, как сильно заблуждался. Когда я подошел к этому Анике-воину вплотную, он даже не шелохнулся, продолжая стоять в одной и той же позе, как древний истукан. Шестым чувством я почуял неладное, и пахло тут странно. Очень странно. Подозрительно странно. «Ты чего, мужик?» Я толкнул его в плечо, и вместо того, чтобы как-то отреагировать, он упал, не разжимая рук. Бум! Дуло автомата уставилось в потолок. «Ничего себе!» Я достал фонарик и только тогда увидел, что охранник мертв. Причем довольно давно. Передо мною лежала мумия. Вот тут, признаться, я порядком сдрейфил. Не от вида мертвеца, конечно. Просто еще никто в нашем подземном, достаточно жестоком мире не использовал в качестве пугала труп человека. И снова по накатанной. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Иначе бешено колотящееся сердце выпрыгнет из груди. Если бы не пропавшая девушка, честное слово, кинулся бы сломя голову обратно, неважно куда, лишь бы подальше. Обойдя мумию, двинулся дальше. Невдалеке, в тусклом свете фонарей, показался край платформы. И в этот момент накатила знакомая волна страха и ненависти. Только сейчас она была в несколько раз сильнее. От неожиданности я упал на колени, зажав разламывавшуюся башку руками, как будто это могло хоть чуточку помочь. Психическая атака продолжалась секунд 20, но и этого оказалось достаточно, чтобы чувствовать себя выжатым, словно тряпка. Теперь я понял, почему 11-й не требовалось держать посты охраны на подступах. Любой нормальный человек после такой мозгокрутки побежит прочь без оглядки. Эх, Лило, Лило, не будь тебя, я бы так и поступил. Иногда лучше остаться живым трусом, чем быть мертвым героем. Немного придя в себя, поднялся на ноги и, пошатываясь, побрел дальше. «Неважно из меня, спасатель, ничего не скажешь. Хотя упрямый, и даже очень. К сожалению, такое настроение меня не спасло. Не успел я оказаться на станции, как тут же был взят в кольцо вооруженных людей. Приехали. Кто тут рассуждал на тему отсутствия охраны? Было бы зеркало, плюнул бы ему в рожу. 11-я достаточно хорошо и грамотно охранялась. Ну что же, внутренне я был готов к любым сюрпризам, но в данном случае сопротивление бесполезно. Грохнут, к гадалке не ходи. И тут вспомнилась знаменитая лягушка, угодившая в кувшин с молоком и взбившая лапками масло. Пожалуй, мы еще потрепыхаемся. Аборигенов было пятеро. На первый взгляд они совсем не походили на психов, какими описал их старик. Скорее даже наоборот. Все крепкие, как на подбор, уверенные в себе. Бывшие поисковики, точно. Я сам из таких и не мог ошибиться. «Стой смирно и брось автомат», — приказал один, затем добавил. «И не вздумай шутить, не то схлопочешь пулю». Сегодняшний день явно складывался не в мою пользу. Если бы еще кто-то приказал мне поднять руки кверху, клянусь, задушил бы его этими же руками. И пусть со мной делают, что хотят. «Ребята!» – широко улыбнулся я, как чеширский кот Алисе. «Давайте жить дружно! Неужели нельзя вежливо пригласить в гости путника, уставшего с дороги?» «Закрой хавальник, философ!» – грубо оборвали меня. Трудно объяснить, что со мной произошло. Обычно в таких ситуациях я остаюсь вполне нормальным, благоразумным парнем. Не поймальчиком, конечно, но и не берсеркером точно. А сейчас в меня будто что-то вселилось. Какое-то неистовое существо, разъяренное и обиженное на весь белый, простите, черный свет. Скажу больше, я был взбешен. События происшедшего дня спрессовались в одну большую занозу, и она крепко впилась в мою задницу. Первого, того, что стоял ближе всех, я резко двинул ногой в живот. Бедолага согнулся пополам и упал, остальные, видимо, не ожидали такой наглости и уставились на скорчившегося собрата, теряя драгоценные секунды. Еще удар, с разворота, и вторая жертва тоже пропахала носом по бетону. На этом, увы, мои успехи закончились. Один против пятерых ушлых парней, счет явно не в мою пользу. Следующий удар получил я. По голове. И, скорее всего, прикладом автомата. Очнулся в темноте, или почти в темноте. Сквозь щели пробивались тусклые лучи света. В голове шумело, и на затылке пульсировала болью внушительная шишка. Хорошо приложили, профессионально. Ощупав карманы, я убедился, что меня обобрали до последней нитки. Впрочем, другого я и не ожидал. Вскоре глаза привыкли к полутьме, и я смог осмотреть тесную каморку, в которой находился. Бьюсь об заклад, раньше это была комната хранения инвентаря для уборщиков станции. Мне даже почудился запах веников, хотя я понимал, что это бред. Обонятельная галлюцинация. Так же, как и голос, раздавшийся за спиной. Очнулся? Это была Лила, живая и здоровая. Я мысленно поблагодарил Бога за то, что он снова свел нас вместе. «Это ты!» – не скрывая чувств, я обнял ее. «Ты даже не представляешь, как я рад!» «Я тоже рада», – призналась девушка. «Но давай оставим чувства на потом. Я должна кое-что рассказать тебе об этой станции». «Кое-что? Мне уже рассказали. Неужели это правда?» «Смотря что». Я вкратце передал разговор со стариком. «Да», – кивнула Лила. «Только этот дед не знал и половины того, что тут творится». «Все настолько плохо?» «Плохо? Да хуже и придумать сложно. Ты когда-нибудь слышал про гарпий альбиносов?» «Только слухи и пару баек на привале», – задумался я. «Если не ошибаюсь, это редко встречающиеся твари с кучей паранормальных способностей. Ты к этому клонишь?» «Они мощные телепаты», – начала рассказывать Лила. «Мутанты среди мутантов. Пусть это и нелепо звучит. Обычные гарпии их ненавидят и боятся. Не знаю, за счет каких факторов, но эти альбиносы получили способность стать выше сородичей. Поэтому их изгоняют из стаи или убивают». «Голодные и одинокие. Они рыщут где только можно и подчиняют своей воле более слабых существ». «Людей?» «Соображаешь», – похвалила она. «С помощью внушения они пытаются проникнуть в подземный мир. В наш мир. Здесь для них рай. Во-первых, полным-полно легко доступной еды. Во-вторых, нет конкуренции со стороны собратьев. Понимаешь, хоть это и твари, они отнюдь не обделены интеллектом. В чем-то альбиносы готовы поспорить даже с нами». «То есть палец им в рот не клади», – хмыкнул я. «Напрасно смеешься», – обиделась она. «У них столь мощное биополе, что подчинить себе человека для альбиноса – расплюнуть. Они кукловоды, мы марионетки. Копаясь в наших мозгах, альбиносы становятся негласными правителями, сами между тем оставаясь в тени. Вот такой зловещий план, не предвещающий ничего хорошего». «Ну что же», – ухмыльнулся я. «Мне не привыкать ломать чужие планы». «Не будь таким самоуверенным. Как минимум одна из тварей орудует здесь. Местные целиком и полностью в ее власти». «Что тогда делать?» «Тварь голодна. Я это чувствую», — неожиданно голосом, лишенным всяких эмоций, произнесла Лила. Зрачки ее закатились. Мороз пробежал у меня по коже от этих слов. Я обеспокоенно спросил: «И что?» «Она будет требовать ужина». «А кто в качестве ужина? Мы?» Девушка кивнула. «Ну нет», – возмутился я, – «пока я жив, не бывать этому». В ответ она засмеялась, звонко, словно десяток колокольчиков. «Ты смешной». «Почему?» – удивился я. «Говоришь, будто сказочный герой». Мне нечего было возразить. Я улыбнулся и сказал: А ты похожа на сказочную принцессу, которую хочет сожрать страшный дракон». «В отличие от сказки, где принцессу спасает благородный принц, я сама попытаюсь спасти себя и тебя». Последнюю фразу она произнесла с придыханием, и я уже больше не сомневался, что ей не безразличен. Ангельские арфы запели в душе, но я не мог позволить себе расслабиться. Уж больно неподходящими были обстоятельства. «Как ты это сделаешь?» – хмуро поинтересовался я. «Ты же сама говорила, что эта гарпия умеет внушать все, что угодно. Внушит, что ты барашек на заклании, и тебе конец». «Нет», – возразила она, – «ты еще многого не знаешь». «Да уж», – вздохнул я. «Ничего большего не оставалось». «Воистину, от секретов, связанных с моей попутчицей, скоро будет не повернуться. Она забита ими под завязку». «Не волнуйся», – успокоила Лило. «У меня есть что-то вроде иммунитета. Я практически не гипнабельна». «Что значит «практически»?» «Теоретически я не подвержена телепатическому влиянию, но вот на практике мне еще не приходилось это проверять. Так что на всякий случай мне от тебя потребуется помощь». «Какая?» – изумился я. «Сама говорила, что под воздействием этой твари я буду все равно, что овощ. Абсолютно бесполезное растение. К тому же гадина может начать закуску только с одного из нас, с тебя или с меня. Какая уж там помощь?» «Не сомневайся», – успокоила девушка. «Все продумано. Я ведь и сама не без способностей». «Хочешь сказать, что тоже умеешь пудрить мозги?» Девушка кивнула. «Я озадаченно почесал затылок. Влип так влип». Связался с факиром, недоделанным на свою голову. Хотя, конечно, с очень красивым факиром, а это многое меняет, если не все. Эх, не зря предки писали, что красота – страшная сила. Такое творит с мужиками. Такие кунштюки выделывает. Жаль, что Толика нет поблизости, он бы своими плоскими шуточками в раз остудил мои пылкие чувства. Но Толик на двадцатке. А самостоятельно справиться с воздействием чар прекрасной спутницы у меня не выходит. И, наверное, это хорошо. Это правильно. Девушка продолжила. «Здешние очень внушаемы. Тварь превратила их в послушные автоматы, и мне иногда удается перехватить контроль ненадолго, но все же...» «Тоже собираешься манипулировать людьми?» – невольно содрогнулся я. Лила грустно вздохнула. «У нас есть выбор?» «К сожалению, нет», – согласился я. «Тогда больше не спорь со мной. Другого способа вырваться отсюда не существует. Я заставлю охрану отпустить тебя. Ты незаметно выйдешь на свободу и постараешься затеряться среди местных на некоторое время. Затем я подам сигнал». «Какой?» «Ты почувствуешь», – уклончиво объяснила она. «Будь готов, за нами идут». Мы разбежались по углам камеры. Я притаился возле входа и принялся ждать. В самом деле, спустя 30 секунд за дверью послышались шаги и приглушенные голоса нескольких человек. Ржавый засов заскрипел. Я напрягся. В помещение вошли двое. Один – крепкий молодой парень, насколько я смог рассмотреть его в освещенном проеме. Второй – бесплатное приложение к первому. Маленький и тощий, он словно спутник большой планеты совершал вынужденные обороты вокруг напарника. Но на автоматы ни тот, ни другой не походили. Я подумал, что Лило ошиблась, сделала неверные выводы, что сейчас нас приведут к главе администрации, там мы и разрешим все возможные недоразумения. «Давай, красавица, собирайся побыстрее», – вальяжно произнес тот, что поздоровее, осветив фонарем сидящую на бетонном полу девушку. «Начальство зовет». «Пошло оно», – безразлично произнесла Лило. Я усмехнулся. «Не стоит так говорить», – пробурчал здоровяк. Голос ее изменился до холодно-монотонного. «Я еще не готова. Выйдите и ждите за дверью». К моему удивлению, эти двое беспрекословно покинули камеру. Я поймал себя на мысли, что и сам чуть было пробкой не вылетел за дверь. Настолько властно приказала Лило. Но в последний момент опомнился и перекрестился. «Выходи вслед за мной», – прошептала мне Лило. «И быстро сматывай отсюда удочки». «Но», – попытался возразить я, – «никаких «но». Пожалуйста, сделай то, о чем я прошу». Мне оставалось только повиноваться. Лила шагнула за порог, я метнулся следом, прошмыгнул мимо конвоя и никем не замеченный скрылся в сумерках станции. Отойдя на безопасное расстояние, остановился, чтобы перевести дух. В голову, как это часто бывает, сразу полезли нехорошие мысли. Мог ли я подумать раньше, что когда-нибудь буду вот так вот скрываться в родном метро? туннелях, которые давно считал своим домом и самым спокойным местом, где можно было отдохнуть после выходов на поверхность. Наверное, нет. Но сейчас не было времени на обдумывание происходящего. Я должен следовать выработанному плану и затеряться среди обитателей 11-й. Надеюсь, мой внешний вид не будет бросаться им в глаза. Приходилось прикладывать максимум стараний, чтобы не поддаваться царящей на станции телепатической силе. Будь она сконцентрирована на мне, я бы мгновенно сломался. Но, похоже, уверенное в себе создание просто равномерно излучало ее во всех направлениях. И я, не будучи в фокусе разлитой в эфире мощи, мог сопротивляться. Это было нелегко. Требовалось собрать всю волю в кулак. Вменяемый человек, глядя на меня со стороны, сразу бы понял, что со мной что-то не так. Но вменяемых на платформе не было. Только теперь я заметил, что жители станции не совсем адекватны. Многие бродили по платформе, изображая какую-то деятельность. Если присмотреться, становилось понятно, что действия их не укладывались в рамки логики нормального человека, а походили более на бессмысленные движения тварей с поверхности, рыскавших в поисках пропитания. Другие, их было сравнительно мало, просто сидели, уставившись в одну точку. Страх и запустение царили на станции. Хотя жизнь, или ее слабое подобие, все же теплилась в основном возле костров. Но это была очень странная жизнь, уродливая и гротескная, напоминающая картины импрессионистов, и при этом лишенная всякой надежды. Рядом с одним из потухших очагов я подобрал кое-какое драное тряпье и, облачившись, подсел к небольшой группе местных. На меня не обратили внимания, продолжая неторопливую беседу. «Сегодня, говорят, богатый обоз взяли», – произнес один. «Значит, начальство довольно, и вечером выдадут пайку». «Быстрей бы», – заметил другой. «Жрать охота, мочи нет». Небольшой костер тускло освещал пространство, отбрасывая пляшущие тени на стены и потолок. И в этой пляске невозможно было рассмотреть лица сидевших рядом. «Главное, чтобы оно насытилось», – добавил третий. «Иначе жди беды». «Да уж». На свой страх и риск я решил ввязаться в разговор и, как бы, между прочим, поинтересовался. «Сегодня-то оно кого жрать будет?» «Не нас, слава богу». «Поймали несколько во внешнем туннеле», – безразлично вставил кто-то. «Вот их и будет». Я лихорядочно пытался сообразить, как выудить у собеседников информацию о гарпии и ее повадках, не вызывая подозрений. Но они, сами не ведая того, помогли мне. «Тюкнут молотком по башке, чтобы не сопротивлялся. И в шахту», – довольно произнес мужик, сидевший слева от меня. Он явно предвкушал предстоящую подачку. «В какую шахту?» – спросил я. «Да в ту самую», – ничего не заподозрив, уточнил тот. «В северном туннеле». В этот момент я услышал призыв. Он словно взорвался в моей голове, оглушил, вывел из равновесия на некоторое время. В ушах звенело, но я все же услышал голос Лило. Она звала на помощь.